Ваня Жид. Не удивляйтесь, так звали питерского юрода-шатуна, который обитал в 50-е годы в центральном имени Феликса Эдмундовича Дзержинского районе нашего города. Точнее, в старейшей его части, летнем саду, созданном когда-то вокруг собственного малого дворца первым российским императором Петром Алексеевичем. И был он, Ваня Жид, в ту пору одной из достопримечательностей этих мест. Все, кто застал начало 1950-х, помнят, что город наш был наводнен огромным количеством разного рода распивочных заведений. И даже в Петровском парадизе, летнем саду, их было целых два. Одно дощатое, крашенное масляным зеленым кобальтом, называлось официально «Палатка номер один» и находилось сразу за летним дворцом Петра I. У местных завсегдатаев его величали просто «У Петра». Другое, более роскошное, числилось рестораном и занимала кофейный домик Карло Росси, а в народе именовалась «У Ивана». Наверное, в честь памятника Ивану Андреевичу Крылову, который, как вы знаете, совсем недалеко. В том и другом можно было неплохо выпить и хорошо закусить. У Петра самообслуживание прямо на воздухе, зато дешево. У Ивана со скатертью и полным к тебе уважением через официанта, но, естественно, уже за другие деньги. Некоторые, которые солидные, начинали с получки пенсии гулять у Ивана, а через какое-то время оказывались у Петра и даже в записи, то есть в долгах. Вообще-то, надо сказать, по сравнению с другими популярными местами города, у Петра да у Ивана собиралась элита городского бражничества. Старший и даже иногда высший командный состав победившей армии. Уже, правда, комиссованная, списанная на пенсию или уволенная по инвалидности, но все-таки в прошлом командная, начальственная, уважаемая часть военного человечества. И думаю, что не случайно высший свет наших бывших богатырей выбрал Петровский рай для пропития своих уже никому не нужных в мирном миру жизней. Среди них в качестве приживала шута, юродивого, обитал и кормился наш Ваня Жид. Он был тогдашней принадлежностью летнего сада, как и пораженные войной деревья, скульптуры, решетки, скамейки, дорожки, воздух. Военные начальники относились к нему благосклонно, подчивали опивками пива, остатками закуски, а по праздникам отпускали даже пайку водки, не требуя с его стороны никаких услужений. Одевался Ваня зимой и летом всегда в одно и то же зимнее пальто с ободранным меховым воротником, в далеком прошлом черное, и зимнюю потертую шапку с надорванным ухом. Сам он ничего никогда не просил, только правый уголок его рта при виде питейных напитков и еды начинал немного подтекать, а вопрошающие водянистые глаза еще более туманятся. В самые кульминационные моменты, когда стопки, стаканы, кружки пьющих объединялись с их губами, он засовывал в рот часть указательного пальца и начинал посасывать его, как младенец. Рыхлая, тяжеловатая фигура шатуна резко увеличивалась к низу и заканчивалась короткими разной длины ножками, одну из которых вывернуло рождением или войной. От этого он странно передвигался, шел, бежал, подпрыгивал. Всю жизнь вопросительный взгляд Вани при общении с окружающими людьми сопровождался застенчивой улыбкой. Он был совершенно безотказен, старался услужить всем, и старым, и малым. И детвора пользовалась этим качеством нашего героя с лихвой в своих тогдашних играх и проделках. Он у них вечно водил. Происходило все жутко просто. Становились в круг, и кто-то из мальчишек-малолеток начинал считалку. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Кто ты такой? Ваня Жид. Ну и води. Он и водил до тех пор, пока всем не надоедало. Но, пожалуй, главной страстью Вани Жида были игры с малолетними детьми в песочек. Вокруг его тезки, дедушки Крылова, в ту пору находился целый детский городок с песочницами, качелями и скамейками. Ваня с блаженной улыбкой сидел в песочном коробе и лепил детям куличики. Все, и старые, и малые, были друг дружку и очень довольны. Обращались к нему безо всяких просто Ваня. А когда слишком родивые няньки или бабки выгоняли его из песочницы, то детишки поднимали страшенный визг, бросались ведерками с песком и вели себя очень даже неприлично, требуя возвращения своего дружка-приятеля. А ежели дворники совсем выдворяли бедного с площадки, даже из-за кустов, откуда он подсматривал за малышами, Ваня в горе возвращался к Петру или уходил раньше времени на свою писательскую имени Фурманова улицу, где жил с бабкой Дорой или Дурой. Он звал ее то Дорой, то Дурой. Почему, так понять было трудно. Иногда, когда он задерживался, она приходила за ним, крошечная, убранная в древний шерстяной платок, стояла в стороне, молча покачиваясь, как метроном, пока наш Ваня не замечал ее, и они исчезали вместе из сада, держась за руки. Памятник Ивану Андреевичу Крылову Ваня вообще считал своим сородичем, а когда в его честь комиссованные командиры поднимали у Петра стаканы, наш Ваня обязательно присоединялся к ним и тоже выпивал за Ивана Андреевича и всех его зверей, что поместил дяденька-скульптор на пьедестале внизу. Имел ли он какое-либо отношение к древнему народу, никто не знал. А на вопрос, почему же все-таки его называют Ваней Жидом, а не кем другим, Ваня, захлебываясь смехом, отвечал, что брат его старший вообще прозывался Марой Полосатой, хоть полос-то у него никаких не было, вот вам и все. Правда, некоторые важные командиры-начальники у Петра рассказывали, что в войну его голодного хряснуло взрывной волной о стенку дома на Гангутской улице. С тех-то пор и стал он вечным Ваней Жидом и ходит по питерской земле и летнему саду, числясь блокадным инвалидом. А волосы у него не растут, потому что дед его, Карабас Волосатый, как его бабка Дора или Дура звала, все их семейные волосы на себя забрал и ему ничего не оставил. «Если бы у меня росла борода, я бы портретом Маркса и Энгельса по саду ходил, и все мальчишки меня бы боялись, и Мара был бы спокойным». «А где же твой Мара?» «В блокаду немец его бомбой побил». Увидев, что я рисую, Ваня страшно обрадовался и стал просить, чтобы я нарисовал для него скульптуру, мраморку под названием «Красота». Он ей симпатизировал. Или, как говорили знатоки, имел ее своей барышней и вел с ней интимные беседы. Весной, когда обнажали скульптуру, снимая с нее зимнее деревянное одеяние, Ваня где-то добывал цветы и укладывал их у ее ног. Садовые служки, заметив Ваню подле красоты, ругались и гнали его вон. «Ты что, позорник, с мраморкой ты блудишь? А ну пошел прочь, шатун развратный!» «Я с детства ее знаю. Дора бабка водила нас с Марой Полосатой, братиком моим, его войну бомбой ударила. В летний сад к Ивану Андреевичу на зверей смотреть. По дороге всегда с нею знакомила. Смотрите, какая тетенька хорошая, всем улыбается. Тогда она мне не нравилась, очень уж большая была. Да мне тогда вообще ваза нравилась, вон которая красная у того входа стоит за прудом. А брат мой Мара на нее плевался и хотел даже, когда ростом прибавится, побить за то, что голая стоит и страшилу зубастую за собой прячет. Но не успел, его бомбой стукнуло. А я с нею уже после войны подружился, когда понял, что страшила людей и меня боится, поэтому и прячется за нее. Ты не говори о ней мальчишкам, ладно, а то дразнить будут». И так-то пишут всякое на ресторане. Ваня Жид плюс красота равняется любовь и даже хуже. Ты нарисуй мне ее, а? Нарисуешь, обещай. Дай честное слово. Ой, как будет здорово. Хочешь, я тебе все твои карандаши затачу? Договорились? Нарисуй только без страшила, пожалуйста. И не говори, что это для меня. А я ее в дом отнесу и на стенку в своей комнате повешу. Зимой смотреть на нее буду. Я здесь за шкафом живу. На Фурмановой улице, дом 5, недалеко, понимаешь? Мальчишкам только не говори, а? Мара бы их за это наказал, но его в блокаду бомбой трахнула. А она красивая, добрая, меня не гонит и рожа не морщит, как все другие красивые женские тетки. Я видел, как один мальчишка здесь в саду рисовал. Карандашик слюнявил и рисовал. Здорово получалось. А вечером по набережной в сторону Литейного моста и улицы писателя Фурманова, написавшего книжку про легендарного Василия Ивановича Чапаева, двигалась веселая кавалькада, состоящая из уличных пацанов, впереди которой шел-бежал Ваня. Они, подпрыгивая в такт, орали дразнилку. «Ваня жит, Ваня жит, по веревочке бежит, Ваня, Ваня, Ваня жит, он копейкой дорожит, Ваня, отдай копейку!»